Несколько дней спустя Брумер и Бергольц подали в отставку и получили ее. К тому же времени я нашла сержанта гвардии по имени Травина, который взялся поехать в Москву, чтобы жениться на Жуковой. Но императрица, узнав об этом, послала приказ отправить новобрачных в Кизляр, чего я никогда не поняла, если не считать, что тут был просто каприз. Болезнь великого князя продолжалась около 2 месяцев, и несколько раз ему пускали кровь, и он причинил много беспокойства императрице. Я интересовалась его состоянием по своей природной отзывчивости, но была очень застенчива и сдержанна в отношении к нему и к императрице. Мне казалось, что оба они постоянно расположены напасть на вас, и я боялась подставить себя в неловкое положение с ними. С другой стороны, принцип «совсем не быть в тягость» часто мне вредил, так как из-за него я часто держалась в стороне от того, что, по моему предположению, могло бы создать такой случай. При большей дерзости и меньшем количестве чувства часто я пошла бы много дальше, но моя природная услужливость часто заставляла меня уступать место, между тем, как без нее я бы его удержала. Во время этой болезни великого князя императрица получила известие о смерти принцессы Анны Брауншвейгской, скончавшейся в Холмогорах от горячки вслед за последними родами. Императрица очень плакала, узнав эту новость. Она приказала, чтобы тело ее было переведено в Петербург для торжественных похорон. Приблизительно на 2-й или 3-й неделе Великого Поста тело прибыло и было поставлено в Александро-Невской лавре. Императрица поехала туда и взяла меня с собой в карету. Она много плакала во время всей церемонии. Похоронили принцессу Анну в этом монастыре между ее бабкой, царицей Прасковьей Федоровной, и ее матерью, принцессой Мекленбургской. Великим же постом императрица прислала ко мне Сиверса сказать, что я сделаю ей удовольствие, если буду гореть. Я ему ответила, что ее величество меня упредило, что я была намерена просить у нее разрешения. Сиверс сказал мне, что это понравилось ее величеству. Вместо Брюмера и Бергольца в 1746 году к великому князю был приставлен князь Василий Никитич Репнин. Этот выбор императрицы не был неприятен ни великому князю, ни мне. Князь Репнин имел много благородства в чувствах. Мы с великим князем старались приобрести его расположение. Он, со своей стороны, старался дать нам всякого рода доказательства его добрых намерений. Он начал водить к великому князю более изысканное и благородное общество и удалять от него окружавших его лакеев. Тут я должна поместить еще один анекдот той зимы, который послужит, быть может, к разъяснению характеров. Покои великого князя, о которых я говорила выше, соприкасались с комнатой, в которой императрица велела устроить стол с механизмом и которую называют в России «Эрмитажем». Тут она часто обедала со своими самыми близкими доверенными людьми, которыми часто бывали ее горничные, ее церковные певчие и даже ее лакеи. Великому князю пришла фантазия подсмотреть, что происходит в этой комнате. Он просверлил дырки в двери, отделявшей его комнату от этой. Но ему недовольно было самому глядеть в эти дырки. Он хотел, чтобы все его окружавшие насладились этим зрелищем. Я предупредила, что это причинит ему неприятность, и так как однажды я уже была вовлечена в нее по своей уступчивости, то не захотела повторять этого, но он насмехался надо мной и звал туда даже самое Круз. Она увидала графа Разумовского в шлафроке, обедавшего с императрицей. Это произошло в пятницу. В воскресенье утром после обедни императрица вошла ко мне в комнату и страшно бронила великого князя за дырки, просверленные в двери. Она высказала ему все, что внушал ей гнев, даже ругательство. Мне она ничего не сказала, но Крузе шепнула мне, что императрица знала, что я отсоветовала проделывать дырки в двери, и мне были благодарны. В начале весны мы переехали из Зимнего дворца в Летний. Великий князь тогда начал учиться играть на скрипке, сперва у музыканта по имени Вильде, потом у другого по имени Пьери. Он очень увлекался музыкой, и часто в его комнатах устраивались концерты. У него был хороший слух, но он не знал ни одной ноты, а между тем он играл всю жизнь благодаря верности слуха на всех концертах, которые давал. Он изображал из себя знатока музыки, но в сущности он не знал ее основных элементов. Музыканты знали это отлично, они предоставляли ему все говорить и делать, потому что это было им выгодно.